Глава «Приходской дом в Лосицах и его обитатели». Приходской дом отца Рафаила в деревне Лосицы представлял собой самую простую деревенскую избу в одну комнату. Но в остальном здесь все было необычно. На печи жил бесноватый Илья Данилович, могучий старик, который и на землю-то спускался нечасто. Никогда, ни до, ни после, я не встречал никого подобного Илье Даниловичу. Когда он начинал рассказывать, не имело значения о давно ли минувших годах или недавних событиях. Слушатели невольно замирали, понимая, что столкнулись с чем-то совершенно уникальным. Илья Данилович обладал поистине эпическим складом ума. Наверное, за всю мировую историю так излагали только Гомер, Толстой и бесноватый Илья Данилович. Память его была невероятна. Вспоминая, скажем, какой-нибудь случай своего военного прошлого, он перечислял имена офицеров и солдат, их звания, годы рождения и гибели, имена жен и невест, названия их родных городов и сел. А оружие, которым они сражались, будь то трехлинейка или гаубица, Илья Данилович описывал не менее завораживающе, чем был воспет щит Ахилла в Илиаде. К вере Илья Данилович пришел особым образом, именно благодаря беснованию. Потому что, как говорил отец Рафаил, без беснования Илья Данилович, красавец и богатырь, ничего в этом мире не боявшись и живший по одному закону плоти, к Богу вовек бы не пришел. А требования плоти, по рассказам самого Ильи Даниловича, у него бывали такой силы, что, не говоря уже о любовных похождениях, однажды в 41-м ночью на передовой он до того голодал, что не выдержал и, как сомнамбула, пошел на запах тушенки к вражеским окопам. Немцы сначала сполошились, но стрелять не стали. И решили подождать, пока этот русский валится к ним в окоп. А когда разобрались, зачем он явился, дали ему каши с тушенкой. Так что Илья не только сам наелся, но и набил кашей каску и карманы для голодных товарищей. Вернувшись с фронта, бравый солдат, не откладывая дела в долгий ящик, выбрал себе самую красивую невесту. Но очень скоро выяснилось, что характер у молодой жены, особенно у ее мамаши, на редкость скверный. Илья затосковал, но разводиться в те годы, да еще в рабочем поселке, было не принято. Утешение, конечно же, быстро нашлось. Илья работал водителем на дальних рейсах и, рассказывая свою историю, покаянно вспоминал, что не только в родном поселке, но и в каждом городе на постоянных маршрутах у него были любовные подружки. Жена быстро узнала об этом. Однако ни скандалы, ни уговоры, ни правкомы, ни товарищеские суды на Илью не действовали. Тогда оскорбленная супруга решалась на крайний шаг. Она нашла ворожею и, так как говорят в народе, сделала Илье насмерть. Помнится, я с большим недоверием отнесся к этой части повествования Ильи Даниловича, а он даже ухо не повел и продолжал. Как-то, возвратившись поздно вечером из очередного рейса, он подошел к своей калитке и увидел во дворе незнакомую женщину. В этом бы не было ничего удивительного, если бы женщина не была ростом около 5 метров, головой достигала крыши. Старше средних лет, простоволосая, с длинной седой косой, она была одета в старомодный сарафан. Не обращая на Илью никакого внимания, гигантская гостья обошла вокруг дома, что-то бормоча под нос. Без труда переступила через штакетник и скрылась в темноте. Илья, как простой советский человек, в мистику отроду не верил. Вдобавок он был совершенно трезв. Так что, когда первая оторопь прошла, он сообразил, что все это ему привиделось от усталости после долгой дороги. Зайдя в дом, он увидел жену и тещу, заботливо суетящуюся вокруг щедро накрытого стола. Это показалось ему странным. Такого внимания от скандальных баб Илья давно не помнил. Между тем его приветливо усадили. Теща налила водочки, и началось небывалое угощение. Вспомнив о непонятном видении во дворе, Илья все же спросил, не случалось ли чего-то необычного перед его приходом. Женщины дружно замахали руками и заверили, что ничего особенного не было, да и быть не может. Водочка полилась еще обильнее, и скоро Илья забыл обо всем. Проснулся он наутро в супружеской постели. Жены рядом не казалось. Илья решил, что пора вставать, но, к своему удивлению, не смог этого сделать. Руки и ноги не слушались. От страха он пытался закричать, но наружу вырвался только слабый стон. Спустя час, который показался Илье страшной вечностью, пришла жена, теща еще какая-то женщина, поразительно похожая на ту, которая ему привиделась вчера в саду. Только теперь она была обычного человеческого роста. Не обращая внимания на стон Ильи, женщина без стеснения рассматривала его и о чем-то шепотом переговаривались. Потом они ушли, и Илья остался один. Только к вечеру снова появилась жена, но теперь уже с местным врачом. Илья слышал, как она, всхлипывая, рассказывала про то, что муж вернулся из рейса, крепко выпил, лег спать и вот с утра не может подняться. На следующий день больного отвезли в районную больницу. Там он провел больше месяца. Врачи так и не смогли разобраться в причинах странного недуга и выписали высохшего, как щепка, Илью умирать домой. Дома его подстерегал настоящий кошмар. Жена и теща не скрывали своего торжества и с нетерпением ждали смерти неверного мужа и обидчика. Когда Илья стало совсем худо, жена даже пригласила домой гробовщика и помогла ему снимать мерку с еще живого, бессловесного супруга. Так и не поняв, что с ним происходит, Илья примирился с мыслью о скорой смерти и ждал конца почти безропотно. Но однажды, улучив час, когда женщины не было дома, к Илье уже совершенно недвижимому и немому пришел его фронтовой товарищ и привел с собой одетого по-мирски священника. Тот предложил умирающему здесь же, на смертном одре, окреститься и попросить помощи у Бога. Больной, хотя и плохо понимал, что это значит, но единственным доступным движением, кивком головы, выразил согласие. После крещения чудес не произошло, если не считать того, что Илья так и не умер. Жена и теща были вне себя от злости. Прошел еще месяц, к концу которого Илья, хотя и с огромным трудом, стал понемногу подниматься с постели и еле слышно говорить. Во всем прочем, состояние его оставалось ужасным. Как-то к нему снова пришел фронтовой друг, собрал Илью, посадил на поезд и повез на перекладных через всю страну Псково-Печерский монастырь к старцу-архимандриту Афиногену, тому самому, который стал первым духовником отца Рафаила. Илья попал в незнакомый и странный для него мир. Но после беседы с отцом Афиногеном, за которой последовала первая исповедь и причащение, он, что называется, воскрес. Еще через неделю Илья был полностью на ногах и с каждым днем набирался сил. Он быстро нашел общий язык со старцем. Оба были простые люди из крестьян. Поэтому, когда отец Афиноген поведал Илье, что жена навела на него порчу, и он, не имея никакой духовной защиты, должен был умереть, Илья сразу ему поверил. А кому же еще не верить в этом мире, где только старик-монах смог его спасти? Больше Илья Данилович не возвращался домой. Он сделался странником, временами жил и трудился в монастыре, временами ходил по России от церкви к церкви. Паспорта у него тоже давно не было. Так он постепенно состарился, но физически продолжал оставаться могучим и здоровым. Таким я его и застал на приходе у отца Рафаила. Еще одним жителем приходского домика в Лосицах был инок Александр, студент Брянского педагогического института. Он несколько лет назад, придя к вере, оставил все и тоже пошел странником по России. Хотя ничего подобного истории Ильи Даниловича с ним, слава Богу, не случалось. Александр оказался в Псково-Печерском монастыре, но через 2 года примкнул к группе монахов, восставших против наместника, и снова ушел странствовать. В конце концов, его приютил у себя на приходе отец Рафаил. Тогда Александру было 28 лет, на костяшках его рук виднелись грубые мозоли, следы многолетних занятий карате. Мы любили гулять по полям и лесам и делали себе для прогулок легкие посошки из орешника. У всех они были кривоватые, и только посох Александра был идеально прямой, выкрашенный в черный цвет. Как-то на привале я решил поближе рассмотреть эту красивую вещицу, но, к своему удивлению, еле-еле смог ее поднять. Посох оказался тяжеленным стальным ломом. На вопрос, зачем Александру такое грозное оружие, инок ответил, что этот посох дает ему возможность хоть немного поддерживать физическую форму. Отец Александр был молчалив и все свободное время уделял чтению творений древних святых отцов. Спал он в отдельной каморке, отгороженной горбылем. Жилище свое Александр запирал на ключ, чтобы было немного странно, поскольку изба отца Рафаила закрывалась чисто символически, на щеколду. Однажды, когда я мыл в доме полы, Александр вышел, оставив свою каморку открытой. Я не выдержал и заглянул туда. В каморке на полу стоял сколоченный из грубых досок гроб. От неожиданности я так перепугался, что, как ошпаренный, выскочил из его убежища. Переведя дух, я поинтересовался у Ильи Даниловича, что это значит. Тот со своей печи ответил, что в этом гробу инок Александр спит, потому что монах всегда должен помнить о смерти. Так, оказывается, поступали многие подвижники. Несмотря на столь суровый образ жизни, Александр сочинял по-настоящему талантливые стихи и музыку к ним. Получились песни, теперь хорошо известные, разошедшиеся на дисках и кассетах, опубликованные в многочисленных сборниках с предисловиями наших самых известных писателей. Инок Александр давно пострижен в монашество с именем Роман, в честь древнего святого византийского поэта Романа Сладкопевца. Тогда же в Лосицах он сочинял и пел свои песни по вечерам под гитару, если, конечно, разрешал отец Рафаил, который, хотя и считал это занятие совсем не монашеским, но послушать Александра все же иногда любил. Вот одна из этих песен. «Уже вечер, друзья, уже вечер, и луна свою лампу зажгла. Так оставим же праздные речи, оторвемся на миг от стола. За окном никакого ненастья, листопад не шуршит в этот час, словно душу осеннюю настежь отворила природа для нас. И, быть может, не стану пророчить где-то путник нелегком пути, но под светлую исповедь ночи он надеется все же дойти. Благодати исполнены кощи, пруд, заросший туманом, кадит. Мир тебе, одиноко идущий, и тому, кто тебя приютит. Кто же ты, неизвестный прохожий? Далеко ли путь дорога лежит? Почему так меня растревожил твой блаженный, задумчивый вид? В твоем сердце молитва святая разгоняет душевную тьму. Может, скоро и я, все оставив, помолясь, посох в руки возьму и крестами себя пообвесив, побреду неизвестно куда, заходя близ лежащей веси стороной, обходя города. Мы записывали эти песни на магнитофон, а потом я привез их в Москву. Как-то много позже меня направили с поручением к патриарху Пимену в его резиденцию в Чистом переулке. Там, ожидая в прихожей, я с удивлением услышал из покоев патриарха запись песен отца Романа. Патриарх Пимен сам был прекрасным певцом и поэтому мог ценить настоящее церковное творчество. Гора Голгофа, вижу три креста. Замри, душе, доколе окаянна, а посреди распятого Христа. У ног святая Дева с Иоанном, и тот, что слева, над Христом глумясь. своих неправдах Бога обвиняя, сказал: с богоубийцами сроднясь, коль ты, Христос, спаси себе иную. Сказал: с богоубийцами сроднясь, коль ты, Христос, спаси себе иную. Но тот, что справа, запретил ему: или твоя душа Творца не знает, за наше зло нам мало этих мук, а этот же, скажи, за что страдает? О, бывший Тать, о, нынешний святой, все зло свое перечеркнул немногим перед безумной воющей толпой. Ты исповедал страждущего Богом, а ты, который с Господом терпел, о, покаяньем вырванный из ада, одна лишь правда ожила в тебе, что полон был ты всяческой неправды. И в этот миг, последний крестный миг, ты оправдал поруганного Бога, и капля правды, перевесив мир, вела под своды райского чертога. О, Боже мой, распятый как злодей, тебе, тебе с Отцем и Духом слава, своим крестом ты разделил людей на тех, кто слева, и на тех, кто справа. Гора Голгофа, Пасхи колыбель, шепчу одно неверными устами: душе моя, помысли о себе, душе моя, душе, куда мы станем? О, Мати Света, не остави нас, защи меня, единая отрада, да оживет во мне хоть смертный час разбойничья спасительная правда. Да живет во мне хоть смертный час разбойничья спасительная правда. гора Голгофа, вижу три креста. Замри, душе, доколе окаянна, а посреди распятого Христа. У ног святая Дева с Иоанном,